Я на острове. Как и на ужин предыдущего дня, на завтрак я собрал моллюсков. К сожалению, теперь на песке их оставалось значительно меньше, чем прежде. А многие стали портиться и были уже несъедобны. Несмотря на это, я наелся досыта и даже пополнил свой завтрак новым блюдом. Неподалеку под пальмами, среди сорванных ветром листьев, мне удалось найти несколько кокосовых орехов, упавших на землю во время урагана. Я очистил ножом зеленую кожуру и разбил скорлупу камнем. Напился вкусного кокосового молока, а затем выгрыз нежную мякоть. Насытившись, я сразу ощутил прилив свежих сил и жажду деятельности. Видя, как моллюски быстро портятся, лежа на песке без воды, я решил обеспечить себе постоянный их запас и выкопал на берегу с помощью большой раковины яму, настолько глубокую, что на дне ее выступала из-под песка морская вода. Затем, собрав, я перенес сюда больше 200 моллюсков. Запас, достаточный на несколько дней, если даже не найдется никакой другой пищи. Дабы защитить свой аквариум от палящих лучей солнца, я накрыл яму листьями кокосовых пальм. Внимание мое привлек не очень высокий холм, высевшийся неподалеку от берега. А что если взобраться на его вершину и осмотреть окрестности? Вдруг сверху удастся обнаружить спасшихся матросов, а возможно и признаки человеческого жилья. При всех обстоятельствах лучше заранее знать, с какой стороны может угрожать тебе опасность или прийти помощь. Путь наверх оказался менее тяжелым, чем я предполагал, и после получаса подъема мне удалось достичь вершины. Сгорая от нетерпения, осматривался я по сторонам. Великолепная красочная панорама открылась подо мной. И вдруг, о ужас, со всех сторон меня окружал океан. Я был на острове. На западе и севере суша почти сливалась с морем и небом, но, несмотря на расстояние в несколько миль, там ясно просматривалась темно-голубая гладь воды. Вода окружала меня безжалостно, как узника тюремная решетка. И так я в безвыходном положении. Нет лодки, нет инструментов для ее постройки, а эти края, насколько мне было известно, вообще никогда не посещались ни одним европейским кораблем. Значит, остров, кто знает, не роковой ли для меня, мог оказаться местом моего заточения на долгие годы. Тут впервые после крушения пиратского корабля я вспомнил о Робинзоне Крузо, и меня поразила схожесть моих злоключений с его судьбой. Я, как и он, потерпел крушение и тоже выброшен на необитаемый остров. Прожил 28 лет на необитаемом острове. Вспомнились мне слова из названия его книги. Неужели и меня ждет такая же судьба? «Нет, конечно же нет!» — воскликнул я, воспрянув духом, когда внимательно осмотрелся по сторонам. В прозрачном воздухе море просматривалось далеко вдаль. Остров, на котором я находился, не был одиноким в бескрайнем водном просторе. С севера на горизонте отчетливо вырисовывались над морем контуры другого острова, значительно большего, чем мой. С противоположной стороны на юге, не далее, вероятно, чем в 7-8 милях, тоже виднелась обширная и совершенно плоская земля. Это мог быть материк или какой-нибудь большой остров. Близость этой земли придала мне бодрости. Продолжая внимательно осматриваться, я отметил, что высокоствольный темно-зеленый лес, Там и тут, перемежавшийся бесплодно рыжими пролысинами степи, рос лишь в центре острова. Остальная его часть была покрыта кустарниковыми зарослями. Климат на острове был, судя по всему, сухим. Это подтверждалось и отсутствием рек, и обилием колючего кустарника, и разного рода агав и кактусов. Ручей, найденный мной накануне недалеко от моего ночлега, вытекал из леса посреди острова и был единственным источником пресной воды, какой я сумел заметить с холма. Море у извилистых, изрезанных берегов местами вклинивалось в глубину острова, образуя лагуны и бухты, радующие глаз, особенно там, где вверх взмывались веера кокосовых пальм. И если бы не сознание моего печального положения, вполне можно было бы наслаждаться, обозревая великолепный пейзаж. Как ни напрягал я зрение и как внимательно не осматривал все ближайшие уголки острова, следов присутствия индейцев я не обнаружил. Это меня порадовало. Холм, на котором я стоял, находился в восточной части острова. С его вершины на севере отчетливо видны были песчаные дюны, где накануне я обнаружил остатки спасительной шлюпки. Окрестности с противоположной южной стороны я еще не обозревал и обратил теперь туда свой взор, в надежде найти там хоть какие-то следы своих товарищей по несчастью. Зрение у меня острое, тренированное, но тщетно осматривая пять за пятью пустынную однообразную чащу, я довольно долго не мог обнаружить ничего примечательного. Но вдруг что-то привлекло мое внимание. Я до боли в глазах напряг зрение. Далеко на юге, на прибрежном песке, что-то лежало. Не то ствол дерева, не то обломок корабля. Во всяком случае, предмет странный, явно инородный, диссонирующий с фоном окружающего пейзажа. Может быть, это человек? Смотревшись внимательнее, я заметил вокруг странного предмета какое-то движение. Темные прыгающие точки. Минуту спустя у меня не оставалось сомнений. Это черные огромные птицы собирались вокруг падали. «Грифы?» — мелькнула мысль. «А если это так, то не подбираются ли они к умирающему зверю, а то и человеку?» Я сорвался с места и помчался вниз с быстротой оленя. Пробившись сквозь заросли к морю, я побежал вдоль берега. И вот уже ясно видно, это действительно грифы. А спустя минуту я увидел и лежащего без движения человека, вокруг которого полукругом расселись хищные птицы. Сердце у меня колотилось, словно молот, готовое выпрыгнуть из груди. Но я не останавливал бега. По одежде было видно, что это матрос с нашего корабля. Он лежал навзничь и был мертв. Я определил это еще издали. Но увидев его лицо, я едва сдержал крик ужаса. Это был наш капитан. Глаза у него страшно вылезли из орбит, словно не умещались в глазницах. И хотя в них отражались все муки предсмертной агонии, зрачки еще и теперь, даже мертвые, впились в меня с леденящей душу мстительностью. Почти как в ту минуту, когда этот злодей собирался меня убить. Я попытался прикрыть ему веки, они отвердели и не поддавались. В левой руке капитан судорожно сжимал пистолет. Но пальцы так одеревенели, что мне пришлось приложить немало усилий, прежде чем удалось вырвать из них оружие. Радость, охватившая меня в первые мгновения при виде пистолета, длилась недолго. Ствол был наполовину забит морским песком, а порох подмочен морской водой. Прекрасное оружие, но совершенно теперь бесполезное, поскольку у меня не было ни крупинки пригодного пороха. «Вот, Ян, избылась твоя мечта», — пробормотал я с горькой иронией. «Оружие есть, но без пороха». Я был настолько раздосадован, что хотел было зашвырнуть пистолет в кусты. Но все-таки сдержался и спрятал его, поскольку привык с уважением относиться к любому, даже непригодному оружию. Я внимательно осмотрел труп. На голове зияла рана, которая, по всей вероятности, и явилась причиной смерти. Рана образовалась от удара о какой-то твердый предмет. Череп в этом месте треснул. «Вот тебе и на!» – воскликнул я, осматриваясь. «Обо что же он мог так сильно удариться?» В этом месте берег устилал мягкий песок. Поблизости не было ни одной скалы, лишь кое-где валялись небольшие камни. Неужели он раскроил себе башку об один из этих камней? Одолевали меня сомнения. Вокруг трупа я заметил много неясных следов, похожих на человеческие. Во всяком случае, мне показалось, что это следы людей, хотя уверенности не было. На песке следы едва угадывались. Возможно, перед смертью капитан метался, прежде чем упасть бездыханным. «Странно все это», — подумал я. Загадочная рана на голове, пистолет, зажатый в левой руке. Пока я осматривал труп, грифы, отлетевшие при моем приближении на какой-нибудь десяток метров, терпеливо ждали моего ухода, чтобы приняться за свою добычу. Я не мог, понятно, питать особой симпатии к капитану, но мне показалось кощунством позволить омерзительным хищникам кормиться человечиной. Я оттащил труп к зарослям и руками закопал в песок. В голову мне пришла мысль снять с трупа одежду, которая наверняка пригодилась бы на этом безлюдном острове. Но я не мог преодолеть отвращение и закопал труп вместе с одеждой. С пистолетом за поясом направился я к своему дереву, прихватив по дороге доски от разбитой шлюпки. Снова утолил голод моллюсками, напился воды из ручья, а когда предзакатное солнце коснулось своими краями морской глади, залез на дерево. В качестве ложа я использовал доску, положенную на две горизонтальные ветки. Едва наступила темнота и на небе всплыла луна, джунгли снова наполнились тысячами неведомых звуков. Спал я в эту ночь почти спокойно. То ли от того, что на доске было удобнее, то ли просто уже стал привыкать к лишениям. Один только раз меня пробудило кошмарное видение – мертвый капитан. Я проснулся весь в поту и только, протерев глаза, окончательно очнувшись, кое-как успокоился. В эту ночь меня не будило подозрительное рычание под деревом. А когда утром я осмотрел ствол и близлежащие кусты, то не обнаружил никаких следов появления хищников. Завтрак я съел таким же, как и накануне, и оказалось, что этим исчерпал все собранные запасы пищи. Я съел последних живых моллюсков из своего аквариума. Остальные подохли и протухли, и я расколол два оставшихся на земле кокосовых ореха. Высоко на пальмах висело много плодов, но я не представлял себе, как добраться до них по голым стволам. Вскоре после рассвета, пользуясь утренней прохладой, я снова отправился на южную часть острова с целью разведки. Вооруженный ножом и увесистой дубиной, вырезанной из твердого дерева, я двигался вдоль берега моря. С пищей дело обстояло скверно. Ни моллюсков, ни каких-нибудь других даров моря я в песке уже не находил. Видимо, все, что шторм выбросил на берег, исчезло в желудках птиц и лесных зверей. Утрата этого источника питания привела меня в не слишком веселое расположение духа. Проходя мимо места, где я захоронил останки капитана, я вспомнил о странной ране на его голове. Черт, какая-то непонятная история. Я снова внимательно осмотрел все вокруг. Слабые следы, замеченные мною накануне, совсем исчезли на сыпучем песке. Я не отыскал ничего, что могло бы открыть хоть краешек тайны и пролить свет на загадочную смерть капитана. Махнув на все это рукой, я направился дальше. Мои надежды отыскать в этом месте какие-нибудь следы матросов с нашего корабля не оправдались. Все, вероятно, погибли в море, и своенравные волны сюда их не выбросили. Примерно через час ходьбы далеко впереди я снова увидел скопище грифов. Описывая в воздухе круги, они то садились на прибрежный песок, то взмывали вверх. Подойдя близко, я увидел, что птиц привлекла огромная мертвая черепаха. Грифы выклевывали из-под ее панциря кусочки мяса. При моем появлении они, как и прежде, не высказали особого страха. Окружив черепаху тесным кольцом, они позволили мне приблизиться на расстоянии в несколько шагов и только тогда стали нехотя взлетать. Изо всех сил я швырнул в их гущу свою палку и попал. Оглушенная птица не смогла подняться вслед за другими. Мгновенно подскочив к ней, я схватил ее за крыло и скрутил ей голову. Вся стая с шумом улетела. Убитая птица величиной с нашего гуся в пищу оказалась совершенно непригодной. От нее отвратительно несло запахом падали, и невозможно было проглотить ни кусочка ее мяса. Но я осмотрел остатки черепахи. Овальный ее панцирь в длину составлял 3 фута, а в ширину был чуть поуже. Грифы, как я знал, никогда не нападают на живых зверей. Следовательно, само собой возникал вопрос, отчего черепаха погибла или кто ее убил. Не требовалось особой проницательности, чтобы установить истину. На песке в этом месте, плотно слежавшемся, виднелись округлые вмятины, следы кошачьеобразных лап громадного хищника. Это он убил черепаху и, вероятнее всего, наносил удары сбоку, между верхней и нижней пластинами панциря. Потом когтями вырвал куски мяса, а недоеденное оставил грифом. Чья же еще это работа? Пума или грозный ягуар? Уж не этот ли хищник первую ночь тревожил мой сон на дереве? Следы и не казались свежими, скорее всего, вчерашними. Взирая с горечью на жалкое свое оружие, нож и деревянную палку, я тешил себя надеждой, что этот хищник находится сейчас за много-много миль от этого места. Быть может, даже где-нибудь на противоположном конце острова. Неподалеку от места, где лежали остатки черепахи, росло с десяток кокосовых пальм. Я нашел под ними 3 ореха. Поскольку поблизости не оказалось подходящих камней, которыми можно было расколоть скорлупу, я связал плоды между собою оплетавшими их волокнами и, перекинув добычу через плечо, отправился в обратный путь. На этот раз я шел по зарослям вдоль побережья. Рокот океана доносился до меня лишь легким шумом. Всюду здесь густо росли кактусы. Местами с трудом удавалось пробираться сквозь колючий кустарник, переплетенный лианами. Поражали богатство и разнообразие пернатого мира. Кроме попугаев, в зарослях порхало множество других птиц, и часто настолько необычных, что впервые их видя, я не мог надивиться. Одни, например, крупнее нашего голубя, обладали громадными клювами, длиной в 3/4 их собственного тела. Когда они перелетали с места на место, могло показаться, что это летают одни клювы. Вид этих диковинных существ, неведомых в наших родных краях, лишний раз доказывал, насколько чужд мне был здешний мир. И при всем при этом я ни на минуту не отрывался от реальности. Да, думалось мне, сколько пищи летает здесь по воздуху. Будь у меня хоть плохонькое ружье, недурное блюдо можно было бы заполучить. В одном месте я вспугнул в зарослях крупную черную птицу из семейства куриных, которая, не поднимаясь в воздух, резво убегала от меня по земле. Я метнул вслед ее палку, но промахнулся. Да, без ружья я был здесь бессилен, как младенец, несмотря на все богатство природы. Пробираясь дальше сквозь чащу, я добрался до подножия холма, с вершины которого накануне осматривал остров, и вышел на небольшую песчаную поляну, лишь кое-где поросшую редкими пучками травы. Выбираясь из последних кустов, я заметил на поляне какое-то движение и панику. Ящерицы, и притом очень крупные. Они, видимо, грелись на солнце, и теперь, напуганные моим появлением, бросились в рассыпную. Одна из них, довольно большая, длиной, пожалуй, с мою руку, приостановилась в шагах в 20 от меня и, застыв крохотными глазками, следила за неведомым врагом. Я осторожно поднял свою палку и метнул ее в присмыкающееся. Палка стрелой просвистела в воздухе, но ящерица оказалась еще быстрее. Прежде чем тяжелый снаряд достиг цели, она скрылась, юркнув в норку. Здесь, на поляне, обитала целая колония этих рептилий. Тут и там на земле темнели входы в их норы, очень похожие на кроличьи, разве чуть поменьше. Мне сразу же вспомнилось, что у индейцев Северной Америки ящерицы считались изысканным деликатесом. Не отведать ли мне, по их примеру, мясо ящерицы? Стоя на поляне, я ломал голову, как добыть соблазнительную дичь. Попробовать выкопать? Но чем? Не исключено, что эти норы очень глубокие. И тогда я перенесся памятью в далекие годы своего детства, когда вместе со сверстниками охотился в нашей Вирджинской долине на разную мелкую дичь. Из бечевки мы связывали тогда хитроумные силки и укладывали их на звериные тропы или у входа в норы. «О, давние славные времена!» — воскликнул я, исполненный горечи, когда перед мысленным взором моим промелькнули картины далекого прошлого. Эти воспоминания заставили меня еще острее ощутить всю бедственность нынешнего моего положения и одиночества. Я срезал несколько длинных тонких лиан, гибких, как шпагат, смастерил из них, как в детстве, силки и разложил у нор. Во время этих приготовлений пошел проливной дождь, хотя через минуту снова засияло солнце. Расположившись неподалеку, я прокараулил целый час. К сожалению, ни одна ящерица так и не высунула носа. Солнце уже клонилось к западу. И, потеряв сегодня всякую надежду что-либо раздобыть, я решил вернуться сюда завтра. Едва волоча ноги, попрел я к своему дереву. Самочувствие мое заметно ухудшилось. Порой кружилась голова, докучала нарастающая боль в висках. Появился даже озноб. С ужасной быстротой, буквально каждую минуту, я терял силы. Да, ко всем испытаниям последних дней добавилась, видимо, еще какая-то болезнь. Я едва смог вкарабкаться на дерево и привязать себя лианами. Принесенным орехом я так и не притронулся. К горлу подступала тошнота.